Видишь, камень-булыжник, что лежит под горой, ехал отчаянный лыжник и погиб как герой. Вот и лыжные палки на развилке торчат, в небе противные галки безмятежно кричат.